Штрихи к портрету Пьеро. С художником Василием Михайловичем Шухаевым я познакомился в начале 60-х. Это было в Тбилиси, где он обосновался после войны. Знакомство наше не было близким, но при этом оно чрезвычайно значительно для меня. Шухаев был человек несговорчивый, неулыбчивый. Глаза его были полны, я бы сказал, строгой печали, но едва нас представили друг другу, едва было произнесено несколько слов, в сущности, всего лишь дань вежливости, как я почему-то почувствовал себя легко и свободно, будто был с ним знаком всю жизнь. Впрочем, для меня в этом не было ничего удивительного. Как раз было бы странно, если бы все было наоборот. Дело в том, что я и раньше, задолго до этой встречи, ощущал, что меня связывают с ним какие-то незримые нити. Столь существенные для его творчества мотивы комедии «Дель Арте», мотивы лицедейства и маскарада, еще со студенческих лет вызывали во мне глубокую симпатию, ощущение некой сопричастности, ведь то была и моя игровая стихия. Кроме того, когда мы встретились, я был достаточно информирован о драматических обстоятельствах его биографии. Еще в конце 40-х годов мне рассказывал о них Николай Павлович Акимов, который был одним из верных учеников Шухаева. Эти обстоятельства были достаточно типичны для своего времени. Нечто подобное случалось со многими моими друзьями и знакомыми, так что я хорошо понимал, чего стоило этому внешне мягкому, но притом чрезвычайно волевому человеку до самых преклонных лет сохранить в себе эту великую способность быть живым, живым и только. Шухаев прожил долгую жизнь, которая как бы разделилась, раскололась надвое. Настолько вторая половина жизни была не похожа на первую. Первая половина безоблачная, полна внешних событий, счастливых и шумных начинаний, которые восторженно приветствовались широкой публикой и вызывали уважение в солидной профессиональной среде. У него в ту пору было все, что так необходимо художнику для спокойного и уверенного самоощущения. Заботливое отношение друга-учителя Кордовского, у которого он прошел отличную школу мастерства, школу любви к мастерству, любви к совершенству. Поддержка друга-единомышленника Яковлева, с которым в молодости он был неразлучен. Вместе работали, грезили, путешествовали, делили поровну первые успехи. На Капре в 1914 году они написали знаменитый двойной автопортрет «Орликин и Пьеро», подлинник которого находится в Лувре. Яковлев в костюме Орликина, Шухаев — Пьеро. Я очень люблю эту картину. Шухаев той поры был окружен атмосферой товарищества, творческого содружества, той атмосферой, при которой искусство и жизнь как бы перетекают друг в друга, образуют некую слитность и в этом качестве воспринимаются как нечто абсолютно естественное, безотносительное, точно и быть не может никакого разрыва, никакого противоречия между ними. Любопытно, что в театре Шухаев дебютировал поначалу не как художник, а как актер. Это было в 1911 году, когда он еще учился в Академии художеств и однажды оказался на репетиции пантомимы «Шарф Коломбины», которую ставил Мейерхольд. Репетиция Мейерхольда произвела на него огромное впечатление. Он пришел и на следующую, и потом старался не пропускать ни одну из репетиций вплоть до премьеры. А когда по каким-то причинам из спектакля ушел исполнитель роли слуги Пьеро, Мейерхольд решил занять в этой роли Шухаева. Затем он играл в «Балаганчике» Блока, удостоившись похвалы режиссера, призывавшего его даже бросить занятия в академии и стать профессиональным артистом. Впоследствии, когда Шухаев перед самым началом Первой мировой войны вернулся в Петербург из Италии, Мейерхольд, репетировавший в то время маскарад в Александринском театре, вновь предлагал ему участвовать в спектакле. Все это свидетельствует не только о том, что Василий Михайлович был человеком разносторонней одаренности, но прежде всего о том, что он во всех проявлениях своего таланта был человеком театра. В первые годы революции Кордовский, Шухаев и Яковлев организовали так называемый «цех Святого Луки» — союз художников, отличавшихся неоклассическими устремлениями, вкусом к традиционализму, намерением опираться на искусство старых мастеров в поиске новых художественных завоеваний. В 1921 году, когда в Петрограде было так голодно, что продуктовые пайки Академии художеств состояли из полугнилой капусты и конопляных семян, Горький называл эти пайки великолепным кормом для канареек, Шухаев, как и многие другие деятели искусства, был направлен за границу. Он подчеркивал в разговоре со мной, что его именно направили туда, по инициативе самого Луначарского. Оказавшись в Париже, он быстро вошел в моду. Так великая русская балерина Анна Павлова обратилась именно к Шухаеву с просьбой написать ее портрет, отказав в этом Юрию Анненкову, одному из лучших портретистов. Как театральный декоратор Шухаев сотрудничал с труппой знаменитой танцовщицы Иды Рубинштейн, а также с театром Никиты Балиева, называвшимся, как и прежде в Москве, «Летучая мышь». Этот театр с успехом гастролировал не только в Европе, но и в Америке, и многие русские художники, находившиеся тогда за границей, увлеченно работали для него. Среди них, кроме Шухаева, были Александр и Николай Бенуа, Ладо Гудюашвили, Сергей Судейкин. Замечу, между прочим, коль скоро речь зашла о Никите Федоровиче Балиеве, что деятельность его всегда вызывала у меня обостренный профессиональный интерес, хотя, разумеется, я не мог видеть его ни на сцене, ни в жизни. Его «Летучая мышь» в какой-то степени прародитель и нашего театра миниатюр. Это один из первых в России и наиболее самобытных опытов создания театра малых форм. Вот почему я всегда пользовался удобным случаем, чтобы расспрашивать о Балиеве и его театре тех, кто хорошо знал его лично, того же Шухаева, Гудяшвили, Анненкова, с которым познакомился в 1966 году в Лондоне. Все они свидетельствовали, что Балиев, мастер точной блестящей пародии, обладал какой-то неуловимой гуттаперчевой техникой, позволяющей ему передавать оттенки того или иного пародируемого стиля с такой убедительностью, словно это был его собственный стиль. Как артист и как режиссер он никогда не строил свои пародии лишь на формальном подражании, копировании, передразнивании, но всегда исходил из того, что всякий стиль, всякий прием, доведенный до некоего сгущения, пределы выразительности, как бы начинает пародировать сам себя. Я думаю, впрочем, дело тут не только в технике, но прежде всего в скептическом складе его натуры. Шухаев рассказывал, что с Балиевым было легко работать, его все любили, хотя он бывал и капризен, и противоречив в своих симпатиях и антипатиях, и подчас это доходило до эксцентрических крайностей, утомительных для близких ему людей. Эту легкость в работе Шухаев объяснял виртуозным профессионализмом Балиева, широтой и непредвзятостью его художественных ориентиров. В 1935 году Шухаев вернулся на родину и несколько лет активно участвовал в художественной и театральной жизни Ленинграда. Я помню его декорации к опере «Луиза Миллер» Верди на сцене театра оперы и балета имени Кирова. Помню, как живо обсуждали мы, студенты театрального института, громогласный конфликт между Шухаевым и режиссером Люце, который должен был ставить в Большом драматическом театре «Каменного гостя». Конфликт состоял в том, что художник не принимал предложенного режиссером сугубо бытового решения спектакля и отказался продолжать совместную работу. Премьера вышла без фамилии Шухаева на афише, провалилась, что называется, с треском, к вящему удовольствию рьяных его сторонников, среди которых были и мы, ученики Соловьева. Надо сказать, что в те годы он так и не обрел своего режиссера. Исключение составлял только Сергей Эрнестович Радлов, да и то с оговоркой. Сотрудничали они с Радловым только один или два раза, и, по правде говоря, тоже без особого успеха. Но все-таки с Радловым Шухаев хотя бы мог изъясняться на одном театральном языке, с другими же вообще взаимопонимания не было. И это не случайно. В сценографии Шухаев развивал традиции Головина, Бенуа, Добужинского, отчасти Леона Бакста, что, конечно, никак не сочеталось с унылой бесстильностью, безобразностью, с пустопорожней патетикой режиссуры иллюстративной, натуралистической, предъявлявшей к работе театрального художника слишком прикладные, вспомогательные и зачастую удручающе приблизительные требования. В 30-е годы такая режиссура стала главенствовать в ленинградских театрах, и мастерство Шухаева, вся живописная и шире игровая культура его, все его опыты оказались просто ненужными. Вскоре он стал жертвой доноса и очутился где-то под Магаданом. Там ему повезло. Определили чертежником в лагерную контору. Потом ему удалось устроиться художником в Магаданском театре. В этом театре в ту пору были, между прочим, собраны отменные творческие силы. В частности, там находился и известный режиссер Мейерхольдовец Леонид Викторович Варпаховский. Рассказывая об этом этапе своей биографии, Шухаев полушутя подчеркивал, что в том театре он получил счастливую возможность оформить ряд спектаклей, близких ему по духу. Причем оформить их, не поступаясь своими творческими принципами. Это были «Стакан воды» Скриба, «Мадемуазель Нетуш» Р.В., «Лев Гурыч» Синичкин Ленского, «Трактирщица» Гальдони и еще несколько других. В 1947 году Шухаев получил разрешение поселиться в Тбилиси. Там он осел прочно. Вторая половина его жизни резко отлична от первой. Почти полное отсутствие публичности. Упорный труд, что называется, для себя. Тяготы быта. Скромная преподавательская работа на кафедре рисования в Академии художеств в Тбилиси. Тихая, едва ли никелейная, в противовес его человеческому и художническому темпераменту, существование последнего из магикан. Впрочем, Василий Михайлович не роптал. В известном смысле ему повезло больше других. В Тбилиси он обрел новых друзей, чья помощь и чье понимание были для него спасительны. В этом достаточно узком кругу грузинской художественной интеллигенции его уважали и ценили именно как художника. И не только за прошлые заслуги. В конце 40-х годов он снова вернулся в театр. Оформил 3 спектакля в театре имени Марджанишвили. Работал в опере, в русском театре. И как некогда в молодые годы подолгу сидел на репетициях спектаклей. Тем не менее, главной сферой его деятельности становится живопись. В Москве и Ленинграде мало кто имел тогда представление обо всем этом. Мы толком и не знали, как работает Шухаев и работает ли вообще. Лишь в 1962 году в Ленинграде, впервые почти за 30 лет, состоялась первая персональная выставка художника, приуроченная к его 75-летию. К тому времени, будучи в Тбилиси, я уже лично познакомился с Шухаевым. Хорошо помню ту выставку. Ее открывал Акимов. Он взволнованно говорил о возвращении на круги своя, имея в виду, что Шухаев таким образом возвращался в город своей юности на свою культурную почву. И еще говорил, что честность учителя для него, Акимова, всегда была вдохновляющим примером. И все, кто потом выступал, так или иначе говорили о честности. Народу собралось видимо-невидимо. Что, конечно, понятно, в ту пору мы не были избалованы хорошими выставками, жажда духовных впечатлений, носивших характер общественного события, была огромна, но все же я был удивлен, обнаружив, что подавляющее большинство зрителей — люди совсем молодые, те, кто по возрасту не мог помнить Шухаева в довоенное время и, как мне казалось, вообще не мог знать о нем. Когда мы познакомились, Василий Михайлович был уже стар, абсолютно сед, одышлив, в движениях медлителен, тяжеловат. Вообще он выглядел болезненно, хотя невозможно было назвать его дряхлым. Меня поразило, до чего изменился его облик, сохранившийся в моей памяти еще с довоенного времени. Объективно говоря, поражаться тут было нечему. Прошло ведь очень много лет, и каких лет? Но когда в эти годы заходила речь о Шухаеве, это происходило, как правило, в наших, как говорится, сугубо частных беседах с Акимовым, больше, пожалуй, ни с кем я его не вспоминал, всякий раз я воображал его именно таким, каким видел до войны. И как-то невольно привык к тому, что Шухаеву 50 с хвостиком, всего 50. Но, конечно, больше всего поразила меня крепость его духа, о которой свидетельствовали не только его глаза, очень живые и ясные, при всей печали, затаенной в них, но также живость и ясность его суждений. Особенное свойство человека, привыкшего много и напряженно работать, находящего в работе смысл всей жизни. Моя коллекция. За долгую жизнь у меня собралась солидная, хотя весьма разнородная коллекция живописи. Я не случайно говорю «собралась». Так, будто это произошло само собой. Дело в том, что считать себя настоящим коллекционером я не вправе. Большинство имеющихся у меня работ — подарено мне их авторами, художниками самых разных направлений и дарований, с которыми я был дружен или просто знаком. Остальные работы я приобретал от случая к случаю, специально ничего не искал. Вообще, при всей своей страсти к коллекционированию, и не только живописи, я никогда этим не занимался всерьез, то есть с той систематичностью и целенаправленностью поиска и отбора, в силу которой грани между увлечением и профессией стираются. Тем более я никогда не стремился превращать свою квартиру в подобие музея. Вплоть до середины 50-х годов, когда мы с женой и двумя детьми жили в коммунальной квартире, где кроме нас было еще 26 соседей, я и возможности такой не имел. Но дело не только в этом. Повидав на своем веку такие квартиры, где вещи, пусть и антикварные, как бы вытесняют человека, я всегда испытывал внутреннее сопротивление этому стремлению людей эстетизировать окружающее их жилое пространство до такой степени, словно они задаются целью выкачать из этого пространства воздух. Дома надо жить, а не только вытирать пыль. Впрочем, я вовсе не хотел бы выглядеть поборником бытового аскетизма, который, на мой взгляд, отдает ханжеством в тех случаях, когда не является вынужденным образом жизни. Аскетизм, выставленный на показ, это уже ненормальность. Это все равно, что кричать «смотрите, смотрите, вы видите, какой я скромный». Тут все дело в чувстве меры, в том, чем наполнена твоя жизнь. Сколько, например, я знавал замечательных людей, у которых за душой, как говорится, копейки не было, но жилище которых не производило впечатления угнетающей бедности только потому, что отражало индивидуальность хозяев, их содержательный внутренний мир. В этом отношении, как и во многих других, для меня был и остался ориентиром Владимир Николаевич Соловьев. Я уже упоминал о нем на этих страницах, но главный разговор о нем впереди. Здесь же, раз уж к слову пришлось, скажу, что он был удивительным бессеребренником, человеком на редкость непрактичным в бытовом отношении. Но от частых посещений его весьма скромного дома у меня осталось стойкое ощущение, что он богач, потому что это был дом, переполненный книгами. Причем это ощущение объяснялось не столько даже количеством книг, сколько тем, что они, если так можно сказать, постоянно функционировали. Чувствовалось, что они здесь отнюдь не для мебели, хотя, если бы вдруг их убрали, бросилось бы, наверное, в глаза, что это чуть ли не единственная мебель в доме. Вернусь, однако, к своей коллекции. Мне хочется рассказать забавную и почти фантастическую историю о том, как неожиданно появилась в ней картина Фрагонара. Это было вскоре после войны. Как-то раз жена вошла в комнату к одному из наших соседей по коммуне. Обычно мы с ним не очень-то общались, но тут возникла какая-то хозяйственная надобность. И вот в проеме между дверьми, там, куда были впихнуты, иначе не скажешь, санки, лыжи и еще какая-то утварь, она заметила продырявленный лыжной палкой холст. Очевидно, картина вот так валялась с незапамятных времен, и никто из живших в этой комнате не обращал на нее внимания. Жена попросила разрешения посмотреть. Удивившись причудам интеллигенции, которую интересуют всякие глупости, сосед, тем не менее, разобрал свою свалку и извлек картину на свет. Несомненно, это была прекрасная живопись. Решенный в так называемом галантном жанре сюжет картины представлял собой следующее. Пастух, облаченный в шкуру, спит полусидя. Рядом дремлет пес, свернувшийся в клубок. И пастуху этому является видение. Из кареты, запряженной ланями, выходит богиня, тут же Купидон. «Ну, видите, — сказал сосед, — я же говорил, ерунда». «Да нет, не ерунда. Ну, если вам нравится, давайте меняться. Небось, Екатерину свою на это не поменяете». Оказывается, он запомнил висящий у нас на стене портрет Екатерины II, вполне сносный, но все-таки ординарный образец русской усадебной живописи конца XVIII века. Мы, честно говоря, очень обрадовались. Вручили ему Екатерину, а пастуха отнесли к реставратору, который, как увидел его, так сразу и сказал нам, что это Фрагонар. Потом приезжали эксперты из Эрмитажа и подтвердили, да, Фрагонар, никаких сомнений. Сомнения, впрочем, возникли, хотя и задним числом, не эстетического, а этического свойства. Имели ли мы с женой моральное право не говорить соседу о том, что в его руках настоящий клад? Ну, конечно, в тот момент мы не знали, чьей кисти эта работа, но, повторяю, нам сразу же бросилось в глаза, что это нечто из ряда вон выходящее. Наверное, подобные сомнения выглядят наивными в глазах профессиональных коллекционеров и знатоков. Ну, как бы то ни было, я рассудил так. Теперь эта картина не пропадет, не исчезнет». Кстати, как я потом узнал, до войны она не значилась ни в одной из частных коллекций. В точности неизвестно даже ее название. Есть в моей коллекции еще две работы неизвестных мастеров прошлого. В частности, любимые мною «Малые голландцы». Но главное ее достоинство — современная живопись. И прежде всего она дорога мне тем, что едва ли не за каждой картиной или рисунком, которые составляют ее, стоит история живого и памятного для меня общения. Так я горжусь, что был знаком с Ладо Гудёшвили, Мартиросом Сарьяном, Натаном Альтманом. Альтмана я особенно любил, не уставая восхищаться его творческим долголетием, его мобильностью и каким-то непостижимым свойством удовлетворять самые разнообразные вкусы. Еще в ранней молодости Альтмана признавали все. С одной стороны, Велимир Хлебников, который включил его в число председателей земного шара. С другой стороны, Александр Бенуа, который ценил в нем изысканного стилиста. Хорошо помню последнюю прижизненную выставку Альтмана, состоявшуюся в Ленинграде в 1969 году и вместившую в себя все 6 десятилетий его творческой деятельности. Меня всегда поражало в нем прежде всего то, что он чуть не с самых первых шагов в искусстве, во всяком случае уже в 1915 году, когда его портрет Анны Ахматовой произвел настоящую сенсацию, был виртуозом. С нежностью вспоминаю и Константина Рудакова, замечательного графика, мышление которого было, на мой взгляд, во многом родственно мышлению Зощенко. Рудаков до войны активно сотрудничал в журналах «Чиж» и «Бегемот», а впоследствии, это, пожалуй, вершина его книжной графики, прекрасно иллюстрировал Мопассана. На вид он был простоват, этакий мужичок с неизменной трубочкой во рту, с хитрецой себе на уме. Но это было обманчивое впечатление. Страстью его была Франция, ее искусство, ее воздух. Он очень тонко ее чувствовал, очень любил ее и говорил о ней так, как будто всю жизнь там прожил. Но между тем во Франции ему ни разу не удалось побывать. С удовольствием вспоминаю также встречи с Кукрыниксами, с Лебедевым и Жуковым, Горяевым, Верейскими, Капланом, Сойфертисом, Джеммой Скулме, Еленой Ахвледиани, польской художницей и миниатюристкой Анной Стерн, венгерскими скульпторами Имри Варгой и Маргит Ковач. Часто, очень часто вспоминаю Савву Григорьевича Бродского, не только как художника, который, на мой взгляд, превзошел своим Дон Кихотом иллюстрации всех времен, за что получил гонорис кауза в Испанской академии художеств, но и как очень любимого мною друга. Конечно, не с каждым устанавливался глубокий контакт, бывали общения поверхностные, но, не скрою, сам факт знакомство с художником, представляющим собою хоть сколько-нибудь значительную фигуру в искусстве, всегда был как-то по-особому мне приятен. Может быть, это причуда, но таково уж мое отношение к людям этой профессии. Вот, скажем, встречался я с Рокуэллом Кентом во время его приезда в нашу страну. Встреча произошла в начале 60-х годов в телевизионной студии, где записывалась передача, в которой по случайному совпадению мы оба принимали участие. Картины Кента, выставлявшиеся у нас, я более или менее знал. Ну, познакомили нас, обменялись мы светскими любезностями, потом стали ждать, пока работники телевидения устранят какие-то технические неполадки. Ждать пришлось довольно долго. Так и возник разговор. Если, конечно, это можно назвать разговором. Я ему комплимент, он мне, остальное о погоде. Во всяком случае, о чем-то таком, для чего совершенно не обязательно встречаться с Рокуэллом Кентом. Конечно, впоследствии взяла меня некоторая досада. Как же так? Познакомился с самим Кентом и никакого, так сказать, результата. Ничего для души. Есть, впрочем, одно обстоятельство, в какой-то степени объясняющее мою пассивность в том мимолетном общении. При всем моем любопытстве к художникам вообще, степень этого любопытства, разумеется, не всегда одинакова и зависит от того, насколько творчество этого художника мне близко. Что же касается Кента, то его северные пейзажи, их-то в основном я запомнил, на мой вкус, слишком северны, слишком холодны и рациональны. Поэтому, кроме самых общих, весьма невразумительных слов, я просто не находил, что ему сказать, о чем спросить. А может быть, все-таки зря не спросил? Гуттаперчевый мальчик. У меня хранится телеграмма, которую я получил от героя Советского Союза Марка Галая, летчика-испытателя, впоследствии ставшего литератором и доктором технических наук. Поздравляя меня с 60-летием, Галай в той телеграмме, в частности, писал, что оценил во мне артиста, еще когда ребята нашей 15-й школы повадились ходить на вечера в вашу 23-ю. Трогательное свидетельство. Хотя, честно сказать, не знаю, что в ту пору мог разглядеть во мне Галай. До настоящего артиста мне было еще очень и очень далеко. Но что правда, то правда. Самодеятельность Петровской школы действительно была на высоте. Нас приглашали выступать и в другие школы. Вообще, самодеятельности я многим обязан. Еще в 8-м классе вместе с однокашниками Борисом Кикиным, он стал архитектором, Леней Копытко и Яшей Баренбаумом, они погибли на фронте, я организовал так называемый джаз-гол. Для сегодняшнего читателя требуется, очевидно, пояснить. Джаз-гол — это голосовой джаз. А в ту пору никаких пояснений не требовалось. Это была одна из самых модных эстрадных форм. Кто только не увлекался джаз-голом на рубеже 20-30-х годов. И, разумеется, молодежь в первую очередь. Мы с друзьями, как и многие наши сверстники, находились тогда под сильнейшим влиянием Леонида Утесова. Его оркестр, рождение которого состоялось весной 1929 года, был законодателем моды. Впервые я увидел Утесова на сцене, когда мне было 13 лет, и он стал для меня безусловным авторитетом на эстраде, а его программой «От трагедии до трапеции» мы все тогда просто бредили. Не меньшим успехом пользовался у нас и спектакль Ленинградского театра сатиры «Республика на колесах», где Утесов играл роль Андрея Дудки, главаря бандитской шайки. Мало сказать, что эти работы были талантливы. В них органически соединялись элементы эстрадной и театральной зрелищности. Склонность к этому сказалась и в нашем доморощенном школьном джаз-голе. В те же годы, в 7-8 классе, я играл актера в школьном спектакле «На дне». Как я уже говорил, в нашем школьном театре играли и педагоги, и ученики. А руководил этим необычным театром энтузиаст студийного самодеятельного творчества Сенцов. Он и пригласил меня в театральный коллектив Ленинградского дома работников просвещения, который помещался в бывшем дворце Юсуповых. Во дворце был уютный театрик с ложами бенуара, с партером, всего на 125 мест, из довольно просторной, хорошо оснащенной сцены. Должен заметить, что подобных помещений, о которых можно только мечтать и артистам, и зрителям, в Ленинграде и по сей день сохранилось множество, но, к сожалению, они далеко не всегда используются по назначению. Сенцов ставил «Гуттаперчевого мальчика» по Григоровичу, где я играл небольшую роль. Как читатель помнит, действие повести происходит в цирке. Я взбирался до самых колосников по шесту, который держал стоящий внизу исполнитель роли свирепого немца. Достигнув колосников, я скрывался из видимости зрителей, переходил на помост. Немец же начинал усиленно вращать шест, так что у зрителей возникала иллюзия, будто он из последних сил, удерживая равновесие, вращает шест вместе со мной, будто я и в самом деле исполняю смертельный номер под куполом цирка. Это, наверное, было эффектно. Во всяком случае, в это мгновение публика всякий раз замирала. Будучи школьником, я выступал еще и в передвижном театре Щербакова. К слову сказать, моей постоянной партнершей там была молодая Ольга Лаврова, представительница известной театральной фамилии. Ее родной брат Юрий Лавров, начинавший в Ленинграде, стал одним из корифеев Киевского театра Леси «Украинки», в далекую ныне пору расцвета этого театра, славившегося крепкими актерскими силами, а Кирилл Лавров приходится ей племянником. Играл я и в театре «Станок», куда меня пригласили заменить заболевшего исполнителя. Театр «Станок», между прочим, некоторое время давал свои спектакли в Доме печати, как раз в помещении, где в 1927 году состоялась столь поразившая меня выставка «Мастерской аналитического искусства». Директором «Станка» был известный в свое время театральный деятель Иосиф Ефремович Бортнянский. Впоследствии он руководил МОС-эстрадой. Он пригласил меня, школьника, принимать участие в спектаклях театра. Несмотря на то, что дело свое он знал хорошо, «Станок» успехом у зрителей не пользовался. Художественной ценности его спектакли не представляли. Но все-таки это был профессиональный коллектив, первый в моей жизни. Обычно спектакли «Станка» шли на сценах домов культуры и на предприятиях, где я впервые попробовал себя в качестве эстрадного артиста. Читал рассказы Зощенко, придумывал и исполнял интермедии. Тогда же родился и пародийный номер «Узник», с которым я потом, правда, в несколько измененном и отшлифованном виде, выступал на эстраде. Об этом номере стоит рассказать подробнее. Позволю себе частично процитировать его описание, принадлежащее перу безвременно ушедшего ленинградского критика Милина, который еще подростком присутствовал на одном из концертов с моим участием и впоследствии по памяти воспроизвел его в своей статье. «Райкин, — пишет Милин, — читал пушкинского «Узника», вернее, изображал, как прочитали бы это хрестоматийно известное стихотворение актеры разных жанров. Вот как это сделала бы танцовщица. Райкин выходил в балетной пачке, надетой на его обычный костюм. Из-под пачки нелепо торчали ноги, развернутые по всем правилам первой позиции классического танца. Здесь, впрочем, надо прервать цитату, чтобы уточнить попутно. Никакой пачки поверх костюма у меня не было. Она была воображаемой. Но подобная ошибка критика мне, честно сказать, только льстит. Очевидно, я убедил его, так что он годы спустя уже не сомневался в подлинности того, что являлось лишь условностью. «Сижу», — начинал чтение артист, — и менял первую позицию на третью, низко при этом приседая. «За решеткой», — продолжал он, — «и средние и указательные пальцы обеих рук складывались крест-накрест. В темнице широкий жест, и руками он закрывал глаза. Сырой, выразительный плевок в сторону. Так иллюстрировалось каждое слово всех трех строф. Надо сказать, что этот оболеченный узник был отчасти пародией на бескрылую имитацию бытовой пластики, противоречащую самой природе классического танца, его законам. Одним из первых, кто преподал мне уроки классического ремесла, а главное, уроки театральной этики, был режиссер Юрий Сергеевич Юрский, отец талантливого артиста и режиссера Сергея Юрского. Как и Сенцов, Юрий Юрский режиссировал у нас в самодеятельности, это именно он поставил у нас на дне, и обратил на меня внимание, поверил в меня еще тогда, когда вряд ли можно было сказать что-либо определенное о моих творческих возможностях. Способности к лицедейству есть ведь у многих, и опытные люди знают, как легко обмануться, приняв жизненный напор, энергию юности за талант. Между тем, именно в юности, в тот переходный период, когда излишняя уверенность в своих силах чередуется с внезапным и столь же неопределенным отчаянием, нам так необходим ненавязчивый наставник, предостерегающий нас от опрометчивых решений и скоропалительных выводов. Наставник, не столь даже помогающий нам советами чисто профессионального свойства, сколько укрепляющий наш дух примером собственной жизни в искусстве. Юрий Сергеевич был очень достойный человек, доброжелательный, интеллигентный. Знал его, конечно, весь театральный Ленинград, и вряд ли кто мог сказать о нем худое слово. Мне очень повезло, что, вступая в мир театра, который в принципе не столь идилличен, как представляется юношескому воображению, я встретил именно такого человека. Мы сохраняли с ним теплые отношения вплоть до его кончины в 1958 году. Одно время, когда он был художественным руководителем Ленэстрады, общались особенно часто. Его творческие интересы были весьма широки. Он ставил и в театре, и на эстраде, и в цирке. Пожалуй, в цирке он работал наиболее увлеченно и изобретательно. Скромная дань памяти о Юрском — его портрет, который висел в фойе старого московского цирка на Цветном бульваре, среди портретов самых видных мастеров цирка. Надо полагать, после реконструкции здания о Юрском не забудут. Не помню, была ли у него такая постановка, которой бы он, что называется, прогремел. Кажется, не было. Но не в этом дело. И дело даже не в степени его дарования, которое все-таки осталось, на мой взгляд, не вполне реализованным. Главное, чем бы он ни занимался в тот или иной период своей жизни, он всегда и во всем оставался деятелем, настоящим деятелем искусства. Такие люди, каким был он, ценны прежде всего тем, что создают и всячески поддерживают вокруг себя атмосферу творчества. Они редко бывают на первых ролях, они часто остаются незаметны широкому кругу зрителей, но в узком цеховом кругу без них просто невозможно. Их присутствие необходимо на генеральных репетициях, на обсуждениях премьер, в капустниках. Профессионалы всегда прислушиваются к их суждениям, а какой-нибудь каламбур, рожденный ими по поводу вчерашнего театрального события, на следующий день передается из уст в уста и ценится артистами подчас неизмеримо выше, нежели газетная рецензия. В своей книге «Кто держит паузу?» Сергей Юрский, подумать только, он сам недавно разменял шестой десяток, а я ведь помню его еще маленьким мальчиком, не по возрасту чинным, которого мама и папа приводили на дневные спектакли. благодарно вспоминает отца как своего первого театрального учителя. Он пишет, что и после смерти Юрий Сергеевич продолжал как бы мысленно советоваться с ним, всякий раз спрашивая себя, каким было бы мнение отца об очередной роли сына. Мне было приятно читать эти строки. Я думал при этом, как хорошо, когда отец продолжается в сыне не только, так сказать, в биологическом смысле, но и в духовном, творческом, профессиональном. Я думал о том, что многие качества артистической индивидуальности Юрского-младшего и, прежде всего, его резко выраженная склонность к гротесковой выразительности, гротескному театральному мышлению, заложены в нем генетически. Не скрою, что эти мысли волнуют меня по-особому, в связи с тем, что и мой сын причастен к делу, которому всю жизнь служу я. К сожалению, Юрий Сергеевич умер слишком рано. Ему не довелось увидеть творческий взлет своего сына, который, несмотря на свою молодость, еще в начале 60-х годов стал зрелым мастером, одним из ведущих артистов обновленного Товстоноговым БДТ. Итак, уже в школьные годы я был отравлен театром. Причем театр продолжался и дома, в буквальном смысле. В нашем доме на Троицкой, на одной лестнице с нами, но тремя этажами ниже, жил мальчик, несколько старше меня, который устраивал домашние спектакли. Вход был открыт для всех желающих, и я, конечно, не приминул туда заглянуть, в тайной надежде, что и меня пригласят участвовать. Не пригласили. Но спектакль, они там играли Бориса Годунова, ни больше, ни меньше, мне очень понравился. В отличие от рыбинского спектакля «В сарае», где я изображал убитого купца, здесь все было как в настоящем театре. Я и до сих пор ясно вижу сцену в корчме из того Бориса Годунова. А мальчишку, который все это устраивал с таким размахом, все почему-то звали Ася. Через несколько лет он переехал в Москву, и там проявил еще больший размах в своем увлечении студийностью. Мальчик Ася стал драматургом Алексеем Николаевичем Арбузовым. После окончания школы я в течение года работал лаборантом, дежурным по цеху, где получали синтетическую камфору, на Охтинском химическом заводе. Тогда был такой порядок. Чтобы поступать в театральный институт, требовался годичный стаж работы на производстве. Без этого не допускали к вступительным экзаменам. Химический завод на Охте был довольно большим по тем временам предприятием. Там я, что называется, узнал жизнь. Ту жизнь, которую прежде представлял себе весьма приблизительно. Я познакомился с самыми разными людьми, среди которых были и потомственные питерские рабочие. Люди серьезные, положительные, со своей, я бы сказал, философией труда. Были и такие знакомства, с которыми сослужило мне впоследствии хорошую службу, именно как сатирику. Запомнилась, к примеру, такая картина, которую я имел возможность наблюдать чуть ли не каждый день. В помещении, смежном с нашим цехом, по трубам протекал спирт. И вот один мастер, сдавая цех своему сменщику, всякий раз втолковывал тому: «Проверь шкивы, отрегулируй центрифугу, посматривай на термометры, записывай в специальный журнал их показания». Все это было довольно нудно, и сменщику, да и всем нам известно до тонкостей, так что в сентенциях такого рода никто не нуждался. Поначалу я думал, что мастер этот просто педант, потому и повторяет каждый день одно и то же. Но, приглядевшись, понял, чем вызван его педантизм. Произнося свои наставления, он время от времени незаметно прикладывался к бутылке из-под боржоми, в которой был спирт. Он не мог позволить себе уйти, пока бутылка не становилась пусто. Таким образом, начав выпивать еще во время своей смены, он напивался уже во время чужой. Когда обнаруживалось, что он только что трезвый, лыка не вяжет, его рабочий день был окончен, и никто не мог обвинить его в том, что он пьет во время работы. Пьянея, он после каждого глотка, в паузах между наставлениями рабочим, непременно произносил «буль-буль», а в конце орал «шумел кишмиш, не камыш, а именно кишмиш», и, еле держась на ногах, уходил домой отсыпаться. Все это не так смешно, если подумать, что жизнь человека тем и исчерпывалась. А рядом были совсем другие люди. Хорошо помню, как работница фабрики Женя Вигдорович читала вслух Ахматову и Пастернак. Именно от нее я впервые услышал их стихи. Вместе с другими рабочими и служащими завода я ездил в Ярославскую область, знакомые места недалеко от Рыбинска, бороться с кулаками. Это было страшно. Одного из наших ребят убили. Я тогда увидел много горя. Видел, как человек был запряжен в плуг. Точно такую же картину мне довелось наблюдать еще один раз, сразу после войны. Помню, как пришло нам указание описать церковное имущество, и как вокруг церкви всю ночь гудел народ. Кто-то из городских разъяснял деревенским, что религия — опиум для народа. Деревенские не возражали, но не расходились, а некоторые посмелее говорили, что оно, конечно, религия — опиум, а имущество все же лучше бы не описывать. Участвовал я и в торжественном митинге по поводу появления в деревне нового трактора. И городские, и деревенские в радостном возбуждении кричали «Ура!». Я тоже радовался и кричал. Киноотделение. Соловьев. Александринцы и другие. «Как я не стал артистом гостима», «Приключения дебютанта», «Девочка в красном берете». Киноотделение. Теперь этот институт называется ЛГИТМИК, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Впрочем, он так широко известен, что вряд ли требуется расшифровывать эту аббревиатуру. Несколько лет назад ему было присвоено имя Николая Константиновича Черкасова, а когда я туда поступал, он назывался «Институт сценических искусств». Но мы, студенты, говорили просто «учусь в театральном». Или еще проще, на Маховой. Названия и структура нашего института несколько раз менялись, пока, наконец, не объединились два учреждения — техникум сценических искусств, где только обучали искусствам, и институт истории искусств, где их только исследовали. Институт истории искусств на Исаакиевской площади был основан еще в 1912 году по инициативе и на средства графа Зубова, искусствоведа-любителя, который преследовал благородную, хотя и скромную по масштабам цель — собрать под одной крышей ученых, специализирующихся в области истории ИЗО. После Октябрьской революции институт значительно расширился. Появились отделы истории и теории музыки, литературы, театра. Целая плеяда видных специалистов-гуманитариев стала сочетать научную деятельность с преподавательской. Разрыва между практикой и теорией, которая губительно сказывается на воспитании студентов, в мою бытность в институте не было. Одни и те же люди занимались искусством далеких времен и активно участвовали в становлении нового советского искусства. На актерском факультете, куда я собрался сдавать вступительные экзамены, было в ту пору два отделения – театральное и кинематографическое. Киноотделение только что открылось, считалось экспериментальным. Набор студентов должны были производить Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Они были не намного старше нас, абитуриентов, но уже многое сделали в кино. Пройдя рифы эксцентризма, успели остепениться и стремительно переходили из подающих надежды в метры. Тогда, впрочем, этот переходный период не затягивался так надолго, как в нынешнее время. 30-летние метры были скорее правилом, чем исключением. Так получилось, что я поступил именно к Козинцеву и Траубергу, хотя, в отличие от многих жаждущих стать актерами в кино, не стремился. Дело в том, что набор на театральное отделение был ограничен, а я опоздал вовремя сдать документ в приемную комиссию и потому был автоматически отнесен к разряду поступающих на киноотделение. Это меня огорчало, поскольку я успел вбить себе в голову, что должен учиться непременно у Владимира Николаевича Соловьева, который как раз набирал параллельный курс. Еще не будучи знаком с ним лично, я, тем не менее, уже был наслышан о его педагогическом и режиссерском мастерстве, да и не мудрено. Из всех институтских педагогов-режиссеров студенческая молва выделяла две наиболее популярные, наиболее колоритные фигуры — Соловьева и Сергея Эрнестовича Радлова. К тому же меня привлекало то обстоятельство, что Соловьев был сподвижником Мейерхольда, а спектаклями Мейерхольда я восхищался еще в 1925 году, когда 14-летним впервые увидел «Лес» на гастролях Гостима в Ленинграде. Ну да что поделаешь, пришлось утешиться мыслью, что стать студентом киноотделения актерского факультета само по себе великая честь и радость. Наступил первый день занятий. Прихожу на маховую. Физиономия торжественная до глупости. В душе праздник. Ничто, казалось бы, не может его омрачить.